Глава 28. Мой мир. Алекс. Ника пристально смотрит на меня. Ее огромные глаза на непривычно бледном лице кажутся двумя синими озерами. Вот только вместо нежности в них плещется напряженность и даже враждебность. Как же не вовремя ты приехала, девочка. Услышала голос Дианы в доме. Но увидеться ведь они не могли, верно? Если бы эта сука что-то наговорила ей, Ника бы мне это сказала. Или задала бы более прямой вопрос. А пока это просто ревность, судя по всему. Ревность, которая неожиданно больно по мне бьет. Оказывается, у меня все корежит внутри, когда моя девочка смотрит на меня с такой отчужденностью. «Ты мне не доверяешь?» Вырывается у меня идиотский, сопливый, абсолютно неподходящий мне по статусу вопрос. «Доверяю», — безразлично роняет Ника и отворачивается, словно не хочет смотреть мне в глаза. «Ника», — хрипло говорю я. Я не знаю, как сказать ей о том, что Диана предлагала ее убрать. О том, что Диана навязывает мне своего ребенка. О том, в каком напряжении я живу после того, как отец Дианы устроил мне и моим предприятиям веселую жизнь в стиле «Вспомним бандитские 90-е». Я мог бы, но... Зачем это Нике? Она у меня юная, хрупкая, нежная. А я старше, сильнее. Я мужчина. Я не имею права перекладывать на нее свои проблемы. Но успокоить ее нужно. У Ники даже плечи мелко вздрагивают от того, как она нервничает. Мне хочется сказать ей какую-нибудь легкую, утешительную чушь. Но вместо этого с языка срываются тяжелые, серьезные слова, которые я никому и никогда до нее не говорил. Я выбрал тебя. С силой говорю я своей жене. Я хочу быть с тобой. Ты моя. Думаешь, если бы я хотел остаться с ней, я бы этого не сделал? Верь мне. Хочется заорать. Ты для меня важнее всего на свете. Я не знаю, почему так получилось, но это так. Но Ника мне ничего не отвечает. А потом вообще перестает меня замечать. Детский, мать его, сад. Это злит, это выводит. И я еле сдерживаюсь, чтобы не рявкнуть на нее и не потребовать прекратить маяться ерундой. Еще сильнее хочется швырнуть эту упрямую девчонку на кровать и вытрахать из нее все эти глупости. Останавливает только ее откровенно болезненный вид. Когда через пару дней лучше Ники не становится, я просто вызываю врача. Прямо к нам в спальню и вызываю, наплевав на все ее «не надо» и «мне уже лучше». Пусть это скажет врач, тогда поверю. Но врач говорит совсем другое. Вернее, даже не врач, а сама Ника. «Я здорова», — лепечет она, испуганно на меня глядя, как будто я могу что-то с этим сделать. «Просто я беременна». В первую секунду я просто не нахожу слов. Это шутка? Это, блядь, какое-то спланированное издевательство надо мной? Они сговорились с Дианой? Меня захлестывает яростью, когда я думаю, что моя Ника от кого-то залетела. От кого-то, кто не я. Что она обманывала меня. Мы ведь с ней не... Но едва начинает говорить врач, когда меня доходит, что я дебил. Великовозрастный дебил. Потому что, да, были моменты, когда мне так хотелось Нику, что я забивал на презервативы. Внутрь не кончал, но на нее — да. И ведь даже мысли не возникло о последствиях. Потому что в голове была только моя девочка. Сладкая, возбужденная, стонущая. Всплывает вдруг в мыслях, как я с презрением говорил Диане про ее сопляка-водителя, который забывал про резинки. Потому что молодой и не знает, что такое ответственность. Теперь то же самое я могу сказать себе. Я идиот. И незапланированная беременность Ники — только моя вина. Черт. Я никогда не хотел быть отцом. И уж тем более я не собирался иметь ребенка от Ники, чтобы не вписываться в условия этого мерзкого завещания. Но почему сейчас, когда я смотрю на ее еще плоский живот, меня вдруг охватывает дикое, первобытное удовлетворение? Как будто то, что я оплодотворил и пометил своим семенем эту женщину, мое самое большое достижение. «Я была не готова», — шепчет Ника, а в глазах у нее ужас и непонимание. Просьба о помощи. «Это так странно, непонятно, и я правда не понимаю, что делать». «Сука!» Я хочу сказать, тут нечего думать. Я хочу сказать, ты рожаешь нашего ребенка. Какие еще могут быть варианты? Но я заставляю себя подумать о Нике, о ее будущем, о том, что ей всего 18, и что она хотела с сентября учиться. Беременность — моя вина, и у Ники должен быть выбор. Не говоря уже о том, что она знает, кем был мой отец, и вряд ли стала бы сознательно рожать ребенка с такой наследственностью. «Ты хочешь, чтобы я...» У нее обрывается голос, и Ника плачет навзрыд. Я понимаю, что ей тяжело сказать такое вслух. Я понимаю, что ей будет проще, если решение об аборте приму я. Но я, блядь, не могу. Как я могу сказать ей о том, что согласен, чтобы она убила нашего ребенка? Девочка моя. Шепчу я, обнимая ее, и чувствуя, как от ее горячих слез промокает рубашка. Кто бы знал, как я себя сейчас ненавижу. Это я виноват в том, как больно и страшно ей сейчас. Я не могу принять это решение. Не имею права. Это можешь сделать только ты. Поэтому я и прошу тебя подумать. Я не могу сейчас думать. Не прямо сейчас. Время же у нас есть еще, как я понимаю. Ника вдруг превращается в озлобленного зверька. Она бьет меня своими ладошками, ожесточенно вырывается из моих рук. «Пусти!» — шипит она. «Ника!» Я удерживаю ее за плечи. Она внезапно вскидывает на меня взгляд, и в ее сумасшедших глазах отражается что-то, чего я не понимаю. «Алекс, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Резко спрашивает она, и эта фраза ударяет по мне, словно хлыст. «О чем?» Машинально спрашиваю я. «Хоть о чем?» Мы смотрим друг другу в глаза. Я не знаю, что именно она подозревает, но тайну о беременности Дианы я собираюсь хранить до последнего. Это не та информация, которая сейчас нужна моей сходящей с ума от страха жене. Беременной жене. Кто знает, что она может себе надумать? И я продолжаю гнуть свою линию. Я уже говорил тебе, она хотела отдать мне вещи. Это все? Это все. В этот миг вдруг между нами как будто что-то ломается. И глаза Ники становятся холодными и безразличными. Словно синие озера сковывает толстая корка льда. Мне кажется, что она оказывается от меня далеко-далеко. И теперь между нами пропасть. Ника здесь и одновременно не здесь. Она перестает разговаривать со мной и просто ходит по дому молчаливой тенью. Или сидит в саду, читая свои книжки. Только ночью во сне она инстинктивно ищет мои руки. Прижимается ко мне, как будто просит защиты. И я крепко обнимаю ее, согреваю. И не могу никак вместить в свое сознание мысль, что там, где-то внутри нежного хрупкого тела моей жены, уже растет наш ребенок, судьба которого еще не решена. Никогда не думала о том, что беременность — это непросто. Но, глядя на Нику, я мучаюсь чувством вины вдвойне, потому что ей плохо. Ее выворачивает от любой еды, она бледная, как смерть, и я уже реально думаю положить ее в больницу, чтобы рядом были капельницы и врачи. Но внезапно оказывается, что Нику спасает сок. Тот самый грушевый, густой, с мерзким сладким вкусом. С ним она даже может поесть. И я немного выдыхаю. Запас грушевого сока, сделанный мной когда-то, тает буквально за пару дней. И я прошу секретаря заказать еще одну партию. Сок привозят этим же вечером. Секретарь заботливо складывает его в холодильник в моем кабинете, а я захожу перед сном и забираю оттуда пару бутылочек. Зная Нику и ее токсикоз, я уверен, утром ей сок очень пригодится. Я оказываюсь прав, потому что просыпаюсь от того, что она выскакивает из кровати, а через мгновение в ванной раздается шум включенной воды. «Ты уверена, что надо так мучиться?» В полусне бормочу я. «Стоит ли этот ребенок таких жертв? Особенно если сама Ника его не хочет. Я боюсь, что такими темпами эта беременность просто убьет ее. Мне дико хочется спать». Вчера я очень поздно лег, потому что вел разговор с возможными партнерами из Канады по их рабочему времени. Но я все равно встаю с кровати и достаю сок для Ники. Знаю, что сейчас это единственное, от чего ей станет легче. А еще это та поддержка, которую она от меня принимает. Открываю сок как раз в тот момент, когда похожая на привидение Ника выходит из дверей ванной. На ее резко похудевшем лице сияют неправдоподобно синие глаза. Даже такая, бледная, вымотавшаяся, несчастная, она невозможно красива. «Стакан налить?» Спрашиваю я, имея в виду сок. «Нет», — хрипло говорит Ника. «Я так». Дальше она берет у меня из рук уже открытую бутылочку, делает глоток и вдруг замирает. «Что?» — нахмурившись, спрашиваю я. «Что-то не так?» «Нет, все хорошо». «А дальше?» «А дальше все происходит, как в самом жутком из кошмаров. Ника вдруг сгибается пополам. Ее снова тошнит, она падает на колени, задыхается. Я тут же бросаюсь к ней, подхватываю, но она мгновенно теряет сознание, и на моих руках оказывается безжизненное тело. Грудная клетка Ники не двигается, губы синеют, и я вдруг понимаю, что она умирает». «Нет!» — реву я, как раненый зверь. «Нет, Ника, ты не можешь!» Я неловко пытаюсь одной рукой нащупать пульс, а второй жму на кнопку вызова Наташи, потом на вызов охраны, потом просто кричу так, что звук отдается от стен. Я не понимаю, кого зову. Уходящую от меня Нику или хоть кого-то, кто мог бы ей помочь. В спальне распахивается дверь. «Наташа!» «Александр Марко...» Начинает было она, но тут же вскрикивает, увидев Нику. «Что случилось?» За ее спиной появляется охрана. «Скорая!» Отдаю я короткое распоряжение. Почему-то, увидев их растерянные лица, я неожиданно обретаю присутствие духа. Никто не поможет Нике. Никто, кроме меня. «Скорая к нам будет долго ехать!» В ужасе выдыхает Наташа. «О, Господи!» Сердце Ники слабо бьется в мою ладонь. Ее тело вздрагивает в пугающих судорогах, и я сам хватаю телефон и набираю номер МЧС. Секретный номер очень важного человека оттуда. «Санитарный вертолет! Прямо сейчас! Моя жена умирает!» «Адрес!» У него сонный, но четкий голос. Он знает, как дорого сейчас время и что по пустякам я бы беспокоить не стал. «Назови!» Я сую трубку Наташи. Рядом с Никой на колени опускается один из охранников, Сергей. У него рваный шрам на лице и боевое прошлое в горячих точках. Поэтому я киваю, увидев его вопросительный взгляд, направленный на Нику. Я посмотрю. Да. Он быстро проверяет у нее пульс, осторожно оттягивает веко и хмурится, увидев огромный зрачок. Чернота залила синюю радужку, и это выглядит так жутко, так несовместимо с жизнью, что я с трудом сдерживаю дикий крик, рвущий мое горло изнутри. «Я бы сказал, что отравление», — бормочет Сергей. «У нас в отряде такие симптомы были после газовых атак». «Отравление?» Я вырываю телефон из рук Наташи, которая закончила диктовать адрес, и быстро говорю. «Мне нужен врач, разбирающийся в ядах. Прямо сейчас, на линию!» «Найду токсиколога. Жди». Он отрубается. Минута в тишине кажется оглушительной. Я зачем-то снова и снова растираю холодные руки Ники, дышу на них, ловлю слабую нить пульса. А потом экран освещается от входящего вызова, и я едва не вдавливаю стекло внутрь, принимая его. Холодный рассудительный голос на том конце провода задает конкретные вопросы. Я отвечаю. Сергей мне помогает. «Похоже на цианиды», — наконец говорит неизвестный мне врач. «Но очень быстрая реакция, что странно. Может, доза большая, а может, там несколько токсичных веществ. Если есть возможность, дайте амилнитрит. И скорая. Надо как можно быстрее в больницу». «Амилнитрит!» — кричу я остальным. «Амилнитрит найдите!» «Вряд ли он у вас есть в аптечке, только если в фельдшерской, специализированной». С сомнением тянет врач, но второй охранник уже кладет на пол большую кожаную сумку. Я знаю, что аптечка в этом доме по протоколу должна быть максимальной, хотя никогда раньше это не пригождалось. Сергей со знанием дела там роется, а потом извлекает ампулу с полупрозрачной жидкостью. «Это надо вдыхать», — говорит он. «Нашим пацанам тоже такое давали после отравлений». Я выхватываю ампулу, ломаю стекло, с подушечек начинает капать кровь, но это не важно. Я даже боли не чувствую. «На ткань надо», — торопливо говорит Сергей. «Вот бинт возьмите». Мы с ним вместе льем странно пахнущую жидкость на бинт, прижимаем его к носу и губам Ники, чтобы она дышала этим противоядием, а я шепчу. Шепчу, наплевав на всех. «Люблю тебя. Люблю. Борись, моя любовь. Ты не можешь. Ты не можешь уйти, я запрещаю. Давай, моя девочка, давай, моя хорошая, ради нас!» Эти же слова я повторяю, когда несу ее на руках к вертолету. Там ее забирают врачи. Мы летим в Москву, а я сижу рядом и сжимаю ее холодную бледную кисть, пока лицо Ники закрыто какой-то специальной кислородной маской. Ты не можешь умереть. Ты не можешь меня бросить. Я не позволю тебе это сделать.